Первый между Бандерильеро был знаменитый Кухарес. Глядя на его неимоверную, безумную смелость, бледнеющие зрители уже не раз чувствовали, как волосы подымались у них дыбом на голове от испуга и ужаса. Испанцы любят ту минуту, когда безумный храбрец прекращает их ужас своей победой, и тысячи голосов раздаются «Вива Кухаррес!». Он, подобно своим товарищам, поклонился корре-жидору, королевской фамилии, и потом самоуверенно взмахнул своей шляпой, украшенной пестрыми лентами, народу. Новые крики ответили любимцу публики. Толпа альгуазилей следовала за Бандерильеро, и, наконец, нарядно убранные, разукрашенные пестрыми лентами лошаки заключали длинное праздничное шествие. Они назначены для того, чтобы увести с арены раненых и убитых быков и лошадей. Медленно обойдя всю арену кругом, при звуках музыки Герольд, Матадор и Бандерильеро опять удалились через высокие ворота. Остались только альгуазили и четыре пикадора. Они пришпорили своих лошадей и приблизились к той двери, откуда должно было броситься на арену назначенное для сегодняшнего боя животное. Королева через одного из своих адъютантов послала корежидору повеление начать бой. Тот бросил вниз ключи от этой двери. Альгуазили отворили ее и побежали от устремившегося на арену быка. Животное было выбрано сильное и крупное. Нетерпеливо и бесстрашно, качая головой, на которой торчат большие острые рога, оно понеслось по песку арены почти до самой ее середины и вдруг остановилось, дико озираясь. Крик одобрения раздался при этих смелых движениях быка, который теперь почувствовал, что он в плену, и заметил пеструю драпировку вокруг себя. Это раздражало его до такой степени, что он от злости стал взрывать рогами песок. Эту минуту только и поджидали пикадоры. С опущенными копьями напали они на быка, который с яростью оглядывал своих противников. Он чувствовал, как щекочет его направленные на него копья, и с неистовым мычанием бросился на одного из пикадоров. Но в ту минуту, как он, припав головой к земле, стремительно несся к нему, чтобы проколоть своими рогами и лошадь, и всадника, другой его противник слегка ранил его своим копьем. Он остановился, оглянулся кругом, не зная, куда ему броситься. Наконец, внезапно устремился на ближайшего пикадора, но тот ловким движением своего превосходно дрессированного коня увернулся от него. Бык кинулся на следующего, который также хотел уклониться с дороги, но разъяренное животное поворотило в сторону вместе с ним и вонзило свои рога в бедра лошади, так что пикадор с большим трудом избежал той же самой участи, быстро соскочив на землю. Бык освободил свои окровавленные рога из брюха лошади, которая без малейшего стона издохла, и понесся вслед за человеком, убегающим от него. Тогда три его помощника перерезали быку дорогу, дразня и раня его, и стараясь привлечь внимание на себя, чтобы спасти своего пешего товарища. Во время этой потрясающей сцены, составлявшей начало страшного кровавого зрелища, была занята и последняя ложа, до сих пор пустовавшая. Чрезвычайно изящный и богато одетый дон, полуплащ которого был застегнут сверкающей бриллиантовой розеткой, подвел к самой балюстраде бледную, но очаровательно прекрасную грациозную Донну. Он был смуглый брюнет, с тонкими чертами лица и блестящими прекрасными глазами. На милом бледном лице его спутницы отражался отпечаток душевной тоски.